Глава 6. Новгород. Купеческий караван еще не добрался до предместья Новгорода, а ему уже встретились сани, полные смеющихся парней и девушек. Народ веселился и праздновал. Перед самым въездом в город раскинулась большая ярмарка с традиционными забавами, катанием на санках с горки, хороводами, плясками. Данила увидел хорошо знакомый ему по кино и сказкам аттракцион, вырытый в землю 5-метровый столб, политый водой, на верхушке которого были подвешены разные призы. Были и другие развлечения. Несколько десятков человек набилось в похожее на ладью сооружение, которое раскачивали за борта, имитируя шторм, наверное. Не обошлось, конечно, без кулачных боев. Для Новгорода кулачные бои были занятием особым. Как помнил Молодцов из учебников истории, кулаками навече все вопросы решались. Чья сторона сильнее, того и правда. Демократия в чистом виде. На другом берегу реки около сотни здоровенных волосатых мужиков месили друг друга. Причем сколько ехал караван, столько мужики друг дружку и дубасили. Крепкие парни, даже сознание никто не потерял. Пока проезжали через ярмарку, и охранники, и приказчики едва ли слюни не пускали на все это празднество. Понятно, им самим хотелось пуститься в пляс, да еще в обнимку с красивыми девушками. И самое обидное, деньги и средства на всевозможные безобразия имелись, добыча с капища приятно оттягивала мешки охранников. Но нельзя. Воислав строго-настрого наказал, пока товар не реализуем, всем быть в боевой готовности. Вот когда все распродадим, тогда... Каждый охранник тут закатывал глаза и представлял, как потратит честно заработанное серебро. Данила не был исключением. От сладких мыслей у него учащалось сердцебиение. Вымотал его этот поход. Пора бы и в самом деле отдохнуть. В конце пути Молодцов ожидал увидеть привычный ему средневековый город, окруженный стеной с башнями, с посадами, но ошибся. По обоим берегам замерзшей реки высилось аж 4 населенных пункта. 3 крупных, шумных, и один небольшой, но окруженный куда более мощной стеной, чем остальные городища. Оба берега соединял мост на высоких сваях. На нем было не протолкнуться от народа и торговых лотков. Это зрелище напомнило Даниле почти забытые им легендарные московские пробки. «Ждан», — спросил Молодцов, — «а мы куда едем вообще-то?» «Мы? На холм». Друг махнул рукой в сторону крепости. «Но сначала заедем в Новгород, что дальше стоит. Малую толику князю отдадим за торговлю». «И все?» «Нет, конечно». «Остальное на холме уплатим. Так заведено». Данила малость прифигел от такого порядка. Князь, который живет в отдельном замке, 3 городища, и в каждом, похоже, свои порядки. А все проблемы решаются навече маханием кулаков. Мда. Как Ждан сказал, так заведено. И насколько знал Данила, такой порядок продержится еще лет 500. Налоговые дела Путята уладил только к вечеру. Приехал на холм, но снимать гостиницу для своих охранников не стал. У него в городе имелось собственное подворье. Вернее, не свое, а принадлежащее купеческой сотне, в которой он состоял. Туда-то купец и пригласил всех своих людей, а сам укатил решать торговые дела. Охранники, уставшие в ноль, разбрелись по комнатам и почти мгновенно уснули. Зато наутро Лавкач, главный помощник Путяты, сообщил, что договор на реализацию товаров заключен, и по этому случаю всех доблестных обережников приглашают на пир. На том пиру было все. И столы, ломившиеся от яств, и хмельные напитки, бьющие в голову почти так же, как водка, и девки, сколько хочешь и на любой вкус. Данила праздновал, веселился и отдыхал, как все. Кому-то этот отдых покажется довольно однообразным, но Молодцова он полностью устраивал. Может, когда-нибудь он захочет большего. Но пока выпивка и девки в хорошей компании были пределом его мечтаний. Желание чего-то большего появилось на 3-й день празднования, когда из-за похмелья голова, казалось, готова была вот-вот лопнуть. Данила выполз из пиршественной на свежий воздух, сунулся головой в кадушку с холодной водой. Вроде полегчало. «Ну что, Даниил, голова, что тыква гнилая, ткнешь и лопнет?» Молодцов повернулся, чтобы поглядеть на шутника. «Батька!» Воислав, как всегда, выглядел бодро и свежо, будто не пил со всеми. Данила прикусил язык. Готовые слететь с него ругательства застряли в горле. «Есть немного», — признался Молодцов. «А я знаю, как сделать, чтобы голова после гулянки не болела. Знаешь как?» Данила, не ожидая ничего хорошего, спросил. «И как же?» «Бери лыжи, айда со мной в лес, а там расскажу». Молодцов вздохнул, но поплелся исполнять приказ. Войслав погнал на лыжах далеко от города, в еловую рощу. Данила за ним еле успевал, а ведь вечером выпал пушистый снег, и батьке пришлось прокладывать лыжню, а Молодцов только ехал следом. Войслав, по ведомым только ему признакам, определил полянку, где можно остановиться. Приказал Даниле сделать несколько кругов на лыжах, чтобы утоптать снег. После чего скинул лыжи, сказал то же самое сделать Молодцову. «Ну как голова?» — спросил батька. «Спасибо, прошла. И голова, и вообще все». «Хорошо. Помнишь, я обещал, что поучу тебя рубки на мечах?» «Помню». Данила аж подпрыгнул. С соседних веток от вскрика слетели вороны. Варяг неодобрительно покачал головой. «Раз помнишь, то лови». Воислав вынул меч для левой руки, кинул Молодцову. Тот с трудом, но поймал его за рукоять. Меч был длинный, около метра, не считая рукояти. Наконечник узкий, заостренный. Данила из опыта общения с фехтовальщиками помнил, что такие мечи назывались романскими и пришли на смену каролингским, более коротким, с закругленным наконечником. Но когда и какой меч вышел из обихода, Молодцов понятия не имел. Обмотанная кожей рукоять была маловата для Молодцова. У Воислава, опытного матерого воина, прошедшего десятки битв, ладонь была меньше, чем у Данилы. Навершие имело форму диска, других украшений на мече не было. Он очень удобно лежал в руке, имел великолепный баланс и казался даже легким, весил не больше килограмма. Впрочем, любое оружие кажется легким поначалу, а вот помашешь им часа два, и уже кистенем махнуть не сможешь, не то что мечом. «Махни пару раз, разогрей руку», — сказал Воислав. Данила попробовал поработать мечом и в очередной раз восхитился. Клинок буквально сам летал по траекториям. Молодцов для этого прилагал минимум усилий. Ему казалось, что он творит просто чудеса с оружием, но его учитель-варяг только скептически щурился. «Хватит скоморошничать, ударим». Молодцов ударил по воздуху, замер в положении завершенного удара. «Еще раз», — потребовал Воислав. Данила выполнил пару связок, которые натренировал с секирой. На его взгляд, получалось неплохо, но как-то неправильно. Что-то мешало окончательной гармонии Данилы и меча. И было понятно, что... Сам Молодцов, потому что меч у Воислава был и впрямь изумительный. «Что скажешь?» — спросил батька, когда Данила остановился. «Ну, меч вроде бы легче секиры». «И все?» «С ним проще». «Что еще?» «Не знаю». «Меч быстрее». «Быстрее меча только сабля и кистень. Ну, еще стрела». Воислав хохотнул. «Больше ничего не хочешь добавить?» «Мечом по-другому замахиваться надо, не так, как топором. И еще им колоть можно». «Моим, да», — согласился Воислав. «У викингов в ходу другие мечи, больше приспособленные для рубки ног». Варяг опять усмехнулся в усы. «Но мечом можно и нужно колоть, и нужно уметь это делать. Запомни это на случай, если когда-нибудь раздобудешь свой меч». Молодцов кивнул. «Мечом надо уметь работать. Топором проще. Махнул разок, и ребра в крошево. Как, по-твоему, если секирой проще пробить доспехи, то она лучше?» «Не знаю», — пробормотал Данила. «Меч, в нем все». Воислав выхватил свой второй клинок, выставил вперед. По лезвию до узкого острия скользнул луч. «Все оружие. Ничто не может быть лучше секиры для того, чтобы порубить щит или порубить броню. Булава запросто крошит кости под доспехами. Сабля стремительна и опасна. Она может рассечь и тигеляй, и кольчугу, а уж жилы вмиг вскроет. Но все это лишь немногим хуже того, что может сделать меч. Он быстрее секиры и булавы. Он может пронзить уколом любой доспех, как ни одна сабля не сможет. Он может рубить в щепки щит, а потом внезапно ударить по ногам, так что отсечет их обе. Ты понял меня?» Воислав смерил Данилу взглядом. «Да», — торжественно ответил тот. «Хм, посмотрим. Защищайся». Батька ударил бесхитростно, сверху вниз. Данила успел выставить руку. Клинок Воислава упал на его же меч, но плашмя, иначе на обоих мечах могла появиться выщербина. «Убит», — сказал варяг. «Но почему? Я же защитился». Воислав скользнул вперед, и острие клинка оказалось в сантиметре от переносицы Данилы. «Ты не защитился, Ты оставил пустоту перед собой, куда могу проникнуть я. Это не защита. Защита — это когда ты сбиваешь удар врага, он открывается, и ты его убиваешь. Понятно?» Молодцов кивнул. «И еще раз. Снова сверху вниз. На этот раз Данила остановил удар над головой, причем локоть его смотрел четко вниз. Спина и ноги напряжены, не сдвинешь». «Можно и так», — кивнул Ваислав. «Повторим». Варяг ударил. Данила защитился. Но Ваислав, словно оттолкнувшись от меча Данилы, повел свой клинок по короткой дуге и остановил его в сантиметре от бедра Молодцова. «Понял?» — спросил Ваислав. «Надо было меч вниз бросить и на шаг отступить». «Можно и так», — повторился варяг. «Теперь смотри». Где-то часа два Ваислав ставил Даниле технику работы клинковым оружием. Основные базовые правила, что можно и что нельзя. Меч заметно отличался от секиры. В отличие от последней, длинный клинок был тем универсальным инструментом, о котором говорил Ваислав, и защита от него была другая. Щитом остановить удар секиры гораздо проще. Если уж она прилетела, то прилетела. Ею можно делать финты и уловки, но сложнее, чем мечом. Если у врага меч, ты должен быть втройне осторожен, иначе прикроешь ноги, а тебе лезвие в шею прилетит. И главное, если ты остановил удар топора или секиры, значит, продолжения уже не будет, если только противник не дернет на себя оружие, выводя из равновесия. С мечом такой номер не проходит. Малейшая брешь, малейшая щелочка в обороне, и туда сразу же проскальзывает стальное жало. Но есть один плюс. Если меч у тебя, ты и сам можешь творить все эти трюки. Ваислав закончил учебу, когда у Данила уже рука меч не держала, причем и левая. Тренировали обе. Молодцов не без удовлетворения отметил, что батька потратил на то, чтобы загнать своего ученика гораздо больше времени, чем летом. Солнце уже коснулось верхушек елей. «Неплохо», — одобрил Ваислав. «Оружие ты понимаешь, чувствуешь. Может, если на меч скопишь, и будет от него толк. А то некоторые купчики мечом подпоясались и думают, вот уж они целые гридни. Надевай лыжи, поехали к своим». Легко сказать «к своим», с десяток километров по снегу. Но Данила смолчал, и правильно. Поездка на лыжах через ночной лес вышла не менее приятная, чем пьянка в тесном душном помещении. Молодцов ездил на тренировки с Ваиславом еще 3 дня подряд. После каждого занятия его восхищение мечом росло все больше. Но чтобы купить такую замечательную игрушку, Молодцову понадобилось бы продать все доспехи, секиру, отдать долю за охрану каравана, которую должен был выплатить Путята, всю добычу, взятую на капище, да еще и подзанять у друзей. Тогда средней стоимости меч будет его собственностью. Увы, Данила понимал. Рано ему еще такую замечательную вещь покупать, рано. Может быть, весной. Возвращаясь с последней тренировки, Молодцов обратил внимание на непривычную тишину вокруг. Праздник завершился. Вдобавок Ваислав объявил, что тренировки на время прекращает. Данила огорчился. С другой стороны, передышка пришлась вовремя. Путята на днях обещал наконец-то выплатить долю за охрану и за товары, взятые на капище, но реализованные им. Самое время было прогуляться по Новгороду, зайти на рынок, прикупить разных вещей. А то с этими праздниками и тренировками Молодцов даже города толком не видел. Данила пришел на подворье, где они гостили, поднялся на 2-й этаж терема в отведенную комнату. В комнате валялся вместе с девкой Будим. Он небрежно ответил на приветствие. В такой ситуации грех было требовать от него большего. Не подумал стесняться или просить своего друга выйти. Данил тоже не подумал искать себе новое место для ночлега. В какое бы помещение он ни пошел, там, скорее всего, его ждала та же картина, а спать хотелось прямо сейчас. Ну и что там он не видел у Будима и теремной девки? После нескольких месяцев совместного плавания совсем по-другому начинаешь относиться к соседям по грибной скамье. Люди привыкают, притираются друг к другу, и то, что в цивилизованном обществе привыкли называть вульгарным, неприличным, они воспринимают как обычную прозу. Данила сам начал забывать этот цивилизованный образ жизни. Учебный поединок против Будима, после которого Молодцова взяли в отроки-обережники, скрылся в какой-то далекой вечности, в другой вселенной. Если бы не тот, другой Данила из будущего, спрятанный на время глубоко внутри, Молодцов бы начал думать, что вся его жизнь в 21 веке — лишь сон, как и русалка, едва не утопившая его, и 3 варягов, рыскающих по его следу. Молодцов плюхнулся на перину и вскоре уснул. Разбудил его частый и резкий звон колокола. Данила поежился, сонно подумал. «Ну нафига нужно так колотить? Разве что...» «Случилось что-то». Молодцов вскочил с перины, выглянул в окно. Пожары нигде не полыхали, но с высокого холма было отлично видно, как прямо на реке собирается огромная толпа. Если пожара нет, то для чего люди могут сходиться вместе? Нападение. Данила подхватил доспехи, секиру, на ходу надевая защиту, спустился по лестнице. Внизу увидел старших собратьев, мирно попивавших мед. «О, наш пострел везде поспел», — обрадовался ходинец. «Иди во двор, тебя путята искал. Ты вроде как на кулаках ловко дерешься, вот и иди, путяте ты пригодишься». «Не понял, а вы что? И почему только на кулаках? На нас ведь Нурманы напали, да?» Вся компания захохотала. «Никто на нас не напал», — пояснил Скорохват. «Веча собирают. Охотники, что за Владимиром пошли, из похода вернулись. Ну и знамо дело, что-то не поделили с боярами. Вот народ и собирают. Может, до драки дело дойдет. Путята от своей сотни с конца на веча пойдет. Ты, Жаворонок, Будим, Ломята, тоже с ним идите, как положено. Только ты это, Даниил, кистень каменный оставь, возьми на полке деревянный, а то зашибешь кого, виру потом платить». «А вы что же?» «А нам на кулачках махаться зазорно. Мы стали служим», — пояснил Шиприда и приложился к кружке. «Как скажете». Данила пожал плечами и взял с собой облегченный кистень. Во дворе уже ждала остальная команда. Молодцов удивился, впервые увидев купца на коне. Красивым пегом жеребце в яблоках, в седле без стремян тот держался уверенно. Судя по тому, что до места проведения веча было всего 3 километра, путята сел на лошадь для солидности. В древности, похоже, тоже котировались дорогие мерины. Века меняются, а люди нет. Когда вся делегация, путята с двумя приказчиками и 4 охранников, выехали из ворот, Данила аккуратно спросил у Ломяты. «Слышь, друг, а как тут по обычаям все решают?» Ломята уже привык к лоху по понятиям в их команде и терпеливо все разъяснил. Из этой информации Данила почерпнул для себя много нового. Для начала он узнал, что путята торгует не просто так. Он член торговой сотни, и таких сотен в Новгороде несколько. До этого Данила считал своего нанимателя кем-то вроде частного бизнесмена. И напрасно. В одиночку, частным лицом, здесь почти никто не живет. Все люди собираются в группы. Родами, общинами, цехами. Сообща, жить проще и безопаснее. За то, что путята числился в сотне, ему от нее полагалась защита, помощь в судебных исках, стол и кров. Купец расплачивался за помощь частью прибыли. И, естественно, выставлял своих людей для защиты интересов сотни на вече. Вот как сейчас, например. Попутно Ломята рассказал, в чем было дело. Многие охотники, ушедшие добровольцами в славный поход Владимира на Булгар, брали у новгородских бояр и купцов кредиты на снаряжение под будущий процент от награб полученной прибыли. Но, как и следовало ожидать, когда пришло время расплачиваться, возник конфликт хозяйствующих субъектов, как говаривали в бухгалтерии отца Молодцова. То ли охотники положенные не выплатили, то ли бояре слишком много требовали, не разберешь. Данила за километр различил напряженный гул, как от огромного рассерженного улья. Народу собралось несколько тысяч, почти целое войско. «Ты ножей не бойся», — шепнул Молодцову Будим, который родом был как раз из Новгорода. «Ежели кто навече кровь железом отворит, то на весь его конец позор будет. А его улица виру будет выплачивать, как за княжьего гридня. И все равно от мести это не спасет. Против кистеней и дубинок ты, думаю, знаешь, как защищаться. А вот если кого в рукавицах навече увидишь, остерегайся». «А что так?» «Заморожены могут быть. Такой по голове получишь, сразу к пращурам можно попасть». Данила кивнул. «Ничего себе, демократическая процедура». «Будим, слушай, а эти охотники, они мечи в ход пустить не могут?» — спросил Молодцов. Боец глянул ошалело. «Ты что? Это же... Да и как можно такое охранникам делать? Тут родичи их, боги. Не Нурманы чай, чтобы хитростью людей губить». Данила смущенно замолчал. Не понимает он все равно до конца этих людей. Путята, между тем, встретился с людьми из своей сотни, спешился. Молодцов и другие охранники, слегка потолкавшись, заняли свое место вокруг купца в первых рядах. Данила оглядел собравшихся. Демократией тут не пахло. И дело не в том, что вопросы собирались решать далеко не гуманными методами. И не в том, что женщины и дети держались в отдалении от взведенной толпы мужиков. На вече было четко определено, кто и от какого конца будет говорить и что будет делать. Мнения отдельных личностей тут учитывать не собирались. С другой стороны, где цех, род, община, там и ее личности мнения. Толпа была строго поделена на три конца. Отдельно стояли гридни посадника, эти в броне и при мечах. Каждый конец делился на улице, цеха. А у тех, в свою очередь, были лидеры, те, кто глотку гораздо драть, ну и, как водится, основная ударная сила. Каждая улица имела отдельную трибуну, перевернутую телегу или несколько больших бочек. На них стояли старосты улиц и их глашатаи. Самые высокие места занимали старшины концов. Народ все подходил, крики набирали силу. Данила понял, что Путяти здесь вообще не было нужды находиться. Его интересы текущий спор не затрагивал вовсе. Но сотня сказала «надо», и купец ответил «есть». На трибуне Неревского конца особенно выделялась дюжина важных бородатых мужей в роскошных шубах и высоких шапках. Их окружали здоровенные детины с короткими дубинками в руках. Напротив, во главе Славянского конца, на помосте из нескольких бочек, кроме старшины, стояло еще десятка-два поджарых бойцов в броне, некоторые с проседью в бородах. Где стоит народ с Людинского конца, Данила разглядеть не мог. «Видишь того, кто молчит и руками не махает?» — спросил Будим. «С седой бородой?» «Ага. Его Гораздом Гориславовичем кличут. Он главный среди охотников. Своя дружина у него. 5 ладей боевых. Торговые еще есть. Говорят, вече из-за того, что он на перу с боярином Гордятой Всеславичем поругался». «А Гордята где?» «Вон тот, в соболиной шубе с белым воротником. Земли много имеет, говорят, даже на Северной Двине городки держит, торгует еще. С Неревского конца. Дюже богатый муж. Раз богатый, чего денег еще требует?» «А серебра много не бывает», — Будим хохотнул. Постепенно Данила вник в суть конфликта. Гораст Гориславич взял в аренду у Гордяты под добычу 3 ладьи. Одна из них во время перехода разбилась. И теперь боярин требовал у охотника возмещения убытков за ладью и долю от товаров, которые были попорчены во время крушения, а еще частичную компенсацию за простой ладьи. Дескать, на корабле можно было товары перевозить. А Гораст ладью утопил, да не в сражении, а по собственной глупости. Вот пусть теперь и компенсируют упущенную выгоду. На взгляд Данилы боярин явно нарывался. Слева взяла напирать толпа. Будим с Данилой сцепились руками, разом поднажали. Опыт строевых боев у каждого был. И оттолкнули левших наглецов обратно. «На закате конные видны», — передал жаворонок. «Этого еще не хватало», — сплюнул в снег Будим. Данила уже порядком начала доставать ситуация. 1,5 часа глотки дерут, а толпа все прибывает. Чего дерут, непонятно, потому как ни черта не слышно. Спасибо глашатаям. Несколько шустрых парней периодически проталкивались от главных помостов и сообщали результаты переговоров. Выглядело примерно так. Гораст назвал Гордяту свиномордым поедателем навоза, что родился он от дохлой щуки после того, как папаша его, козел безрогий, в речку нагадил. И если что и возьмет Гордята от него, вдобавок к уже отданному, так это ут гораздо в свой. Дальше Данила не расслышал из-за того, что толпа со Славянского конца одобрила эту характеристику бурным ликованием. А вот люди с Неревского дружно вознегодовали. В славянцев полетели снежки, причем с каменной начинкой. Тени остались в долгу. Дали дружный залп, казалось бы, детским оружием. На самом деле снежок, спрессованный до состояния льда и брошенный умелой рукой, не менее опасен, чем камень. Данила в этом лично убедился, когда парню около него из другой сотни в кровь разнесло лицо таким вот снежком, даже без камушка внутри. Славянцы жутко взревели, когда почуяли первую кровь в своих рядах. Но в атаку пока не ринулись, ждали чего-то. Гордята назвал гораздо пиявкой вонючей, трусливым. Договорить новому глашатому не дали. Один из хитрецов, что взобрался на плечи своему соседу, вдруг крикнул. «Гораст за меч схватился!» Какой все кругом испустили крик. «Понеслось», — понял Данила. «Слушай, Будим», — в самое время спросил он у соратника. «А какие тут правила есть?» там, по горлу нельзя бить или по яйцам. А? Чего? Будим весь был уже в драке, его аж трясло от возбуждения. По причинному месту бить? Не одобряется, богам то не любо. Но, как пойдет, короче, сам смотри. Ага. Молодцова ответ удовлетворил. Он задвигал плечами, корпусом разминаясь, попрыгал на одной ноге, на другой. Застоялся что-то, пока болтали. А сзади уже напирали словенцы. Неревские сделали первые шаги и надвигались плотной толпой, почти строем. «Рядом со мной держитесь, помогайте друг другу, не уходите далеко», — напутствовал напоследок Будим. «Это мы еще посмотрим, кто кому помогать будет», — ощерившись, ответил Данила. «Ну, словенский рукопашный бой или окинавское карате, посмотрим, что круче». Неревские с боевым кличем подбежали метров на пять. В этот момент Данила чуть замешкался. Он привык, что на таком расстоянии враг с боевым оружием начинает замедляться и работать копьями. Но это был рукопашный бой, поэтому словенцы сзади только сильнее подтолкнули Молодцова, и он сходу влетел в толпу недругов. Его сразу встретил мощный хук от косматого мужика без шапки с разъявленным ртом. Да, да кап тут действительно не додумались. У мужика имелся серьезный дефицит зубов. А станет еще больше? Данила поднырнул под удар, приблизился к нападавшему вплотную, прижал его вторую руку к его же груди, а сам, распрямившись, врезал апперкотом в челюсть. Заехал хорошо. Мужик запрокинул голову и стал заваливаться навзничь. Молодцов, получив свободу действий, рубанул ребром ладони в затылок неревца, сцепившегося с ломятой. Тут же Данилу схватили за левое плечо, дернули, выводя из равновесия. Молодцов знал, что через долю секунды после этого последует удар. Рефлексы, вбитые на рукопашных тренировках, сработали четко. Молодцов успел обхватить вцепившуюся в него руку, чуть довернул корпус, и злопыхатель послушно наклонился вперед вслед за конечностью. Данила врезал ему ребром ладони в основание черепа, после чего добавил коленом в лоб. В следующий миг Молодцов оказался как между молотом и наковальней. Толпа сдавила со всех сторон. Тут и локтем было трудно ударить, не то чтобы замахнуться кулаком. Данилу схватил за грудки низенький паренек с редкой рыжей бородкой, качнулся назад. Молодцов еле успел выставить ладони вперед. Удар головой пришел в них, а не по носу. Данила все-таки дорожил своей внешностью, поэтому вдавил большие пальцы в глазницы шустрого парня и вдобавок слегка вывернул его голову. Так его учил дядька-спецназовец на курсах по рукопашке. Просто сделать больно противнику мало. Нужно с помощью боли заставить его принять неудобное положение, потерять ориентацию в пространстве, контроль над собой. Вот тогда будет толк. Вот и паренек сразу заверещал, попытался оторвать крепкие пальцы от лица, а Молодцов акцентированно заехал ему коленом по яйцам, заставив надолго забыть о вече и прочих житейских проблемах. Тут же Данила перехватил у лица еще одну граблю, сжал пальцы, вывернул до хруста. Хозяин пальцев обиделся, завыл и попытался ударить Молодцова коротенькой дубинкой. Данила расквасил ему нос основанием ладони, затем еще немного довернул пальцы в захвате и поставил неревца на три точки. Добить его не получилось. Вставшего на четвереньки тут же завалили свои. Посреди драки моментально образовалась куча мала, в которую Молодцов несколько раз саданул ногой. В этот момент ему сзади врезали чем-то твердым, то ли кистенем, то ли палкой. По защитной шапке прилетело вскользь, а вот руке и спине было больно даже сквозь кожаную куртку. Молодцов рассвирепел, толкнулся, что было сил, врезался плечом в толпу, поднатужился, надавил и принялся месить всех, кто оказался рядом открытой ладонью. Целил в оскаленные рожи. Около щеки свистнул кистень. Неужели тот самый? На новом взмахе Данила умудрился поймать его за шнурок, рванул на себя. Тут же кто-то из подсуетившихся словенцев ударил в локоть руки, потянувшейся за кистенем. Раздался тонкий жалобный вой, полный ненависти и жалости к себе. Словенцы заорали еще громче, а вот неревцы заробели. Данила выхватил собственный кистень, ударил им пару раз, не глядя, куда мог дотянуться. По шапке опять прилетело. Пара умельцев тоже хорошо обращались с гибким оружием. Неревцы уперлись, надавили в ответ, сзади навалились словенцы. У Данилы от этой давки аж ребра затрещали. Битва окончательно превратилась в тени толкай. Ударить не было ни малейшей возможности. Максимум, что можно было сделать, это задрать вверх одну руку с кистенем и махать им, надеясь, что деревянная битка кого-то чувствительно заденет. Так и пытался поступить Молодцов. Свободную левую руку прижал к себе, оберегая печень и солнечное сплетение, ладонью в рукавице закрывал лицо. Реально будет обидно в этом бестолковом толковище потерять зубы или глаз. Кто-то больно наступил на ноги, а мягкие сапоги — не берцы с железным носком. Данила зашипел от боли, стал остервенело лупить пяткой вслепую, куда мог дотянуться. В такой давке можно было спокойно стоять на одной ноге, все равно упасть не дадут. Ощущения были, словно Молодцов попал в автобус или вагон электрички в час пик. Толпа такая же, только еще все кругом пытаются пнуть друг друга побольнее, не скрывая своих намерений. Сбоку кто-то изловчился, сунул Даниле по носу. В ответ ударить не получилось. Неревцы впереди вдруг ослабили хватку и потекли. Еще немного, и Данила смог вздохнуть полной грудью. Сразу же от души заехал в затылок неревцу, неосмотрительно повернувшемуся спиной. А толпа перед ним уже бежала. «Ура!» — закричал Молодцов, и его возглас, как и крики других словенцев, перекрыл мощный трубный звук. Он исходил отовсюду, заполнял пространство, вытесняя любой другой шум. Данила остановился, огляделся. Посадник. Несколько воинов из его окружения держали в руках огромные сигнальные рога. От них и исходил этот невероятный звук. Словенцы в подавляющем большинстве остановились. Перед особо ярыми их соратниками, все еще рвущимися в бой, воткнулись в снег длинные стрелы. Дела приняли серьезный оборот. Посадник, окруженный гриднями в блестящих панцирях с зерцалами, чинно взошел на помост из телеги, оглядел изрядно окровавленную толпу. Говорить не спешил, а ждал, пока концы растащат побитых. Когда среди людей полностью воцарился порядок, он заговорил красивым тренированным басом. «Боги показали, что Гордята Всеславович не прав в своих притязаниях. Более гораздо Гориславичу не надо ничего из своей добычи мечом взятой отдавать. Гордяте следует выплатить головное за справедливый суд в 10 гривен и 3 гривны гораздо за слова поносные, если, конечно, он не захочет суда поединком». «Не захочет», — надменно крикнул в ответ Гораст. «Немного ли ты силы на себя берешь, Ксентин?» — заорал в ответ Гордята. «Ты Добрыней оставлен, пока он в походе. Добрыня покуда не вернулся, а ты уже княжьим судом гривны себе в мошну тянешь». «Это куда он тянет?» — выкрикнули охотники из пристижи Гораздо. Сразу поднялся гомон. Посадник махнул рукой, и воины опять зарубили врага. Мощный звук заполнил вещи, приглушил ропот, заставил ощутить неприятную пустоту в животе. «Я здесь», — голос Добрыни. Спокойно, без намека на угрозу, произнес посадник, который в Новгороде поставлен князем нашим Владимиром Святославовичем. «Или про князя нашего чего худое хочешь сказать?» «Так ты не робей, говори. А еще жалобу можешь отправить в Киев. Посмотрим, чья сторона возьмет». Гридни посадника так красноречиво поглаживали рукояти мечей, что становилось понятно. Им бы очень хотелось, чтобы Гордята сказал что-то не то. «Видный муж, посадник наш», — утирая кровь с лица, сказал Будим. «Говорят, будто он незаконно рожденный сын Добрыни. Рабичич, каким Владимир когда-то был, а теперь погляди, кем стал». Боярин Гордята тоже поглядел на гридней, на толпу неревцев с разбитыми рожами и ничего не сказал. «Ну что ж, раз ты молчишь, боярин», — продолжил Ксянтин, — «я скажу, за хулу на княжий суд тебе приговаривается еще вира в 3 гривны. Уплати за ее до новой луны». Это заявление новгородцы встретили тихим ропотом, причем все концы. Не любят новгородцы, когда на них княжью узду накидывают. «Вече окончено. Расходитесь, люди новгородские», — объявил посадник. «Но помните, ежели кто за обиду или кровь на вече пролитую спросить вздумает, будет наказан по правде и уплатит виру». «Видел, умеешь ты драться». Будим хлопнул Данилу по спине так, что у того дыхание перехватило. Молодцов глянул на дружинника. Под глазом фингал, костяшки на кулаках в кровь сбитые. «Ну я же говорил». «Говорил, верно. Я за тобой даже не поспевал. Ловок ты, не то что эти шкуродеры. Здорово мы неревских отделали. Надо выпить за это. Жаворонок, Ломята, с нами?» «А как же?» «Погодите, может, надо к своим зайти, сказать, что все нормально?» «Да брось ты! Неужели думаешь, что Вячеслав решит, будто его обережников могли какие-то плотники побить навече? Пошли! Знаю я тут один хороший домик!» Данила хмыкнул, пощупал нос, цел, не сломан, и пошел вместе со всеми праздновать. Что-то много праздников выпало на этой неделе. Как бы потом не пришлось отрабатывать за все. Всю ночь и утро Данила провел в публичном доме славянского конца. Опять пьянки, гулящие девки и раскалывающаяся на утро голова. Данила открыл ставни, глубоко вдохнул. С холма открылся прекрасный вид на два других конца Новгорода, княжий Детинец и бескрайний зеленый океан тайги, сейчас припорошенный снегом. Морозный воздух холодил кожу под мокрой от пота рубахой. Молодцов потянулся, похрустел всеми косточками. Он давно привык и к этому необычайно чистому воздуху, и к по-настоящему дикой природе, которая начиналась через пару километров от городской стены. Все-таки его цепляла и эта природа, и этот мир своей настоящностью, что ли. Здесь все было по-настоящему. Если плотник, то мастер. Если купец, то крутой мужик, который в дальние земли плавает. Если битва, то насмерть. Не было суетности и огромного количества бесполезных ненужных занятий, как в том мире, откуда пришел Молодцов. Все вещи, одежда, оружие, все делалось максимально эргономично и было наилучшим образом приспособлено для работы, ради которой создавалось. А все потому, что не было поблизости завода и конвейеров, на которых можно клепать ширпотреб. Каждая ложка, каждое зерно хлеба было создано либо выращено руками человека. Даже украшения, кольца, серьги, браслеты и гривны, вроде бесполезные вещи в этом суровом мире, а выполнены безукоризненно и служат одной цели – поражать окружающих своей красотой. И люди здесь такие же, настоящие, и вот эта подлинность в них подкупает. Нежные девичьи ручки обняли Данилу за грудь, нежные мягкие губы поцеловали в ухо. «Зачем окно открыл? Или хворь какую выпустить хочешь?» «Жарко тут», — ответил Молодцов. Звонкий смех наполнил комнату. «С тобой каждой будет жарко», — полный желания голос. «Ладный мой». «Попить дай», — бросил Данила. «Ух ты, он уже становится типичным средневековым мужчиной, грубым и брутальным, не любящим всякие сопли». Девушка тем временем быстренько метнулась, принесла полный кувшин холодного кваса. «Зовут-то тебя как?» — напившись, спросил Данила. Он решил, что пора бы уж запоминать имена девушек, с которыми он спал. «Ну так, в порядке практики». «Улада», — кокетливо ответила та, откинула одеяло из звериных шкур и забралась в постель. Из одежды на ней были только меховые чуни, пол холодный. Темные русые волосы рассыпались по белым крепким плечам. Улада была вся такая, подтянутая, спортивная, слишком худая и слишком высокая по здешним меркам, но Даниле как раз пришлась по вкусу. «Закрой окно, молодец, а то холодно мне. А лучше иди сюда, ублажу я тебя как следует». Девушка встала на колени, грациозно откинулась назад, отчего ее груди показались еще больше и аппетитнее. Одной рукой она упиралась в льняную простыню перины, а второй игриво гладила себя по лобку. Волосы у нее там были мокрые, слипшиеся, под ними угадывалась алая влажная плоть. Такое зрелище ни одного мужчину не могло оставить равнодушным. Да, Улада была не промах, умела мужикам голову вскружить. Данила сглотнул, подошел к кровати. «Ублажишь, говоришь, будто тебе самой не нравится, что ты делаешь». «Нравится, верно говоришь», — пылко заговорила Улада, ее ладошки потянулись к мужскому достоинству Данилы. «Только с другими по-разному. Иной берет тебя как лошадь и скачет без устали, лишь бы доскакать. А ты будто саму меня своей делаешь, так что я готова полностью твоей стать, до самого донышка». И уже более игриво. «И из каких же краев ты, такой молодец, прибыл?» «Ха! А ты знаешь, что молодец — это мое второе имя?» «Как это?» «Ну, родовое, молодцовы мы. Хорошее имя, должно быть, богам вы любые». «Этого не знаю». Улада вдруг стрельнула глазами, прикрыла бюст ручками. «Закрой ставни, пожалуйста, холодно». Только защелкнув засов, Данила сообразил, что беспрекословно выполнил приказ этой ловкой куртизанки. «Ах ты, стервочка! И кто кого тут собирается поиметь?» — подумал он, повернулся и замер. В тусклых отблесках лучины, на ложе из звериных шкур, обнаженная женщина с растрепанными волосами изумительными ладошками гладила свои бедра, живот и грудь. Вот же, хитрая стерва. А и пофигу. Ну, утритесь, всякие реконструкторы и неоязычники. Такого вы точно представить не могли. Данила с готовностью кинулся в объятия горячей красотки. В дверь шумно бухнуло, и она тут же распахнулась. В комнату ввалился Будим, растрепанный, красный как рак, но уже одетый. Молодцов и Улада только одевались. Смущаться и отворачиваться никто не стал. «Даниил, хватит бока мять, айда к путяти!» «Зачем? Опять на вече, что ли?» — сварливо поинтересовался Молодцов, затягивая пояс. «Неа!» — Будим расплылся в совершенно детской счастливой улыбке. «Путята с нами окончательно рассчитываться будет. Так что поспеши, а то твою долю на всех разделим». Будим захохотал, как будто сказал невероятно смешную шутку, и вышел. «Приходи еще, молодец, я буду рада тебе». Улада, уже в рубахе, положила руки на плечи Даниле, поцеловала в щеку. «А ты ведь умная!» — неожиданно для себя пришел к открытию Молодцов, хитро прищурившись, спросил. «Поди для боярина какого подслушиваешь, кто что сказал?» Увидев, как вздрогнула Улада, понял, что попал в точку. «Ну-ну, я не злой, никому ничего говорить не стану. Разве что, если в другой раз приду, ты мне скидочку сделаешь». Поцеловав девушку в носик, вздернутый от возмущения, Данила отбыл за расчетом. Путята рассчитался сполна и без обмана. При том, что сумма была очень даже немаленькая, а купец уже планировал закупку для обратного торгового путешествия. Тут не было налоговой отчетности, квартального календаря и прочей бумажной волокиты. Купцы постоянно находились в состоянии купи-продай. Разница в ценах на товары в Киеве и в том же Новгороде была просто огромна. Легко можно было получить прибыль в несколько сотен процентов, но большая часть этой прибыли все равно оседала в карманах князей в виде пошлин и распылялась на торговом пути на различные затраты. Если ты хочешь продолжить торговать, а не осесть где-нибудь на земле и спокойно заниматься хозяйством, то следует держать ухо востро. Одна неделя празднества и гулянок может обернуться большими убытками и даже тем, что у купца банально не хватит денег собрать новую экспедицию. А это означало, что придется брать кредиты, закладывать имущество, если оно уже не заложено, или завязывать с личным бизнесом. Но завязать не всегда получится, потому что, как уже сказано, кредиты взяты, имущество заложено, а если отдавать долги нечем, то приходится купцу самого себя продавать, в буквальном смысле, идти в холопы. Кстати, лучший приказчик Путяты, Лавкач, именно так и встретился с нанимателем Данилы. Угодил в холопы поначалу, правда, потом выкупился, но предпочел работать на более удачливого коллегу. И все-таки, несмотря на все сложности, Путята выполнил все условия договора и даже выплатил бонусную премию Воеславу, чтобы тот разделил ее между теми дружинниками, которые, по его мнению, отличились особо. Из этой премии Данила тоже получил несколько обрезков серебра за то, что вместе с Клеком и Жданом первыми наткнулись на лесовиков и не оплошали. Небольшой кожаный мешочек, служивший Даниле кошельком, раздулся и приятно потяжелел от серебра. Золото, по совету товарищей, Молодцов хранил отдельно, зашитым в пояс. Теперь следовало потратить заработанные драгметаллы с умом и толком. Данила имел все основания подозревать, что Путята так затянул с расчетом по просьбе Воеслава, чтобы оголодавшие и уставшие от долгого похода обережники не спустили все на баб и выпивку. И если это так, то Молодцов был искренне благодарен своему батьке. Он сам обратил внимание, что, утолив голод, и не только в еде, его мозг стал работать более рационально. Конечно, Данила больше всего мечтал купить меч, но это было баловство и мальчишеское желание. Все равно, что купить спорткар, чтобы кататься на грунтовках где-то под Воронежем. Во-первых, на кой тебе спорткар, если ты ездить на нем не умеешь? А во-вторых, что ты с ним будешь делать, по грязище рулить? Молодцов хотел прикупить броню, не настоящий панцирь, как у Шиприды, но что-то более существенное, чем кожаная куртка. Как-то расстроило Данилу, что на вече его защиту легко пробил какой-то кистень. Синяки от ударов на плече и спине остались, будь здоров. Но сначала Молодцов решил прибарахлиться. Правила, судят по одежке, действуют во все времена. В качестве консультанта Данила прихватил с собой Будима. Этот малый и на кулаках ловко бьется, и торгуется, как настоящий новгородец. Фиксированных цен на товары не было. На рынке любой недотепа вроде Данилы – просто мечта для продавца и явная возможность втюхать ему втридорога какую-нибудь дрянь. И если ты купил, то обратной дороги нет. Комитета по защите прав потребителя в Новгороде нет. Ты видел, что брал. Так однажды сказал отцу Данилы его партнер по бизнесу. Можно, конечно, поднять свою улицу и поставить на вид продавцу. Мол, чего ты честных людей обманываешь? Но тогда в поле зрения появится купеческая сотня, в которой состоит продавец некачественного товара. И начнется вече между улицей и сотней, а то и между концами. Но чаще овчинка выделки не стоила. Данила купил новый заячий полушубок, теплый и удобный. С доплатой обменял трофейные сапоги с капища на новые. Будим советовал сделать на заказ, как поступают все солидные мужи. Но Молодцов отказался. Во-первых, долго ждать, а во-вторых, дорого, блин. Все покупки Данила делал по указанию друга. Будим взял на себя все бремя общения с продавцами. Ему, похоже, это даже нравилось. Отчаянно торговаться, каждый раз сбивать цену, снова и снова начинать спор из-за мелкого резана. Молодцов восхищенно наблюдал за виртуозами, потому что продавец по имени Шкуродер тоже торговаться был не промах. У него Будим и заказал себе полушубок. Почти час вдвоем они убили на снятие мерок и обсуждение разных нюансов. Полушубок, он ведь под броней носится, если будет велик или станет сковывать движение, большая беда в бою случится. Поэтому Данила не ныл от скуки, а внимательно слушал и учился. Покончив с обновками, Будим предложил Даниле сходить на мост. Тот самый мост, соединяющий Славенский и Неревский концы, на котором никогда не прекращается ярмарка. «Давай, а броня как же?» «Успеется. Добычи из Булгарии много привезли, цены низкие. Еще успеешь выбрать себе». Вдвоем они направились, что называется, на людей посмотреть и себя показать. Данила в первой же лавке купил себе лакомство, большое лукошко орехов в меду. Шел себе, бросал сласти в рот и упивался собственной значимостью. Новая одежда подняла его на несколько ступеней вверх по социальной лестнице. Это создало определенные трудности. Если раньше на Молодцова мало кто из продавцов обращал внимание, то теперь все рыночные зазывалы так и норовили за руку зацепить, в глаза заглянуть, рассказать, какой они дешевый и наилучший товар продают, без которого Даниле ну никак не прожить. Раздражало, конечно, а с другой стороны, приятно, когда на тебя обращают внимание, льстят, хвалят и принимают за богатого воина. Будим где-то отстал, наверное, опять принялся торговаться из-за какой-то безделушки. В толчее его было не найти, и Данила просто остановился у лавки, где торговали разными дудочками и свирельками. Они были сделаны из глины или дерева, украшены резьбой. Продавец никого не зазывал, стоял себе, играл на своей продукции. Данила остановился послушать. От этого занятия его оторвал возглас и не очень-то дружеский шлепок по плечу. «Ну что, словенец, нравится тебе наша чудинская музыка?» Данила резко обернулся, сбросив руку с плеча. «Ну, ё-моё!» Их было четверо. Невысокие, рыжебородые, наглые, очень похожие друг на дружку. Одеты по-простому, но руки у всех уперты в боки. Такая стойка могла показаться комичной. Даниле она раньше такой и казалась. Если бы не один момент. Кулаки незнакомцев упирались точно в пояса, а на поясах висели ножи в чехлах. Выхватить и ударить – дело доли секунды. Главного среди них Молодцов вычислил сразу. Тот самый паренек, который задал ему вопрос и хлопнул по плечу. Чистая гоп-компания, приемы и повадки те же и не меняются за тысячелетия. Но здесь, при толпе народа, неужто решаться наехать? Вдруг это просто манера знакомства такая, непривычная? «Хорошая», — согласился Данила и, тем не менее, ответил не слишком дружелюбно. «А тебе-то чего?» «Да вот, могу отвезти тебя в одно место, где можно хорошие свирели купить». «Ага, значит, свидетелей боятся», — решил Молодцов, бросил еще один орешек в рот, ответил. «Нет, не пойду я с тобой никуда». «Почему? Боишься?» «Ничего себе предъявы. И куда Будим запропастился? А если они его уже... того?» От страха и злости Молодцов сразу полез в бутылку. «Не пойду я с тобой, потому что от твоих дудок наверняка свиным дерьмом несет, как и от тебя. Мне в рот их брать будет противно, а тебе, вижу, не привыкать». «Чего?» Рыжий наглец искренне возмутился. Его лапа цапнула рукоять ножа. Возможно, он и не собирался нападать с ним на Молодцова здесь, на людях, но гадать, может, не может, Данила не стал. Никто из выросших в этом мире не решился бы на такой фортель. Еда здесь священна, слишком долго и трудно ее добывают, и ой, как часто ее не хватает, чтобы наесться досыта. Данила же вырос в других условиях. Когда странный наглец потянулся к ножу, он сразу же сунул лукошко с медом ему в рожу. Для его компаньонов такой поступок был просто за гранью. На миг они растерялись. Не растерялся Молодцов. Хватанул лидера за грудки, толкнул его на прихвостня слева, пнул в колено соседа справа. Налетчик обиделся, взялся за нож. Данила ударил его кулаком в висок, дернул на себя, долбанул коленом в печень. Уловил движение и шелест воздуха чуть правее. Присел, подставил руку. Все равно шнурок кистеня захлестнул предплечье. Тяжелое грузило ударило в голову чуть пониже уха. В глазах сразу потемнело. Данила ощутил привкус рвоты во рту. Понимая, что свое оружие выхватить не успеет, да и не сможет, он бросился в клинч прямо на врага, обхватил руками, прижался к нему, не давая снова замахнуться. Как бешеный лось, не видя ничего, Данила попер вперед из последних сил, сметая своим недругам препятствия, пока они вдвоем не воткнулись во что-то твердое. Раздался треск, звук разбитой керамики, послышались крики и ругань. Новый удар болью ожег бедро. Данила зашипел, все еще плывя. Он скорее по наитию вдавил своего врага туда, где должны были быть перила моста. Молодцов вдруг перестал чувствовать деревянный настил под ногами и уже было решил, что теряет сознание. Последовало чувство полета и жесткий удар о снег. Данила и впрямь чуть не потерял сознание. От удара дыхание перехватило, внутренности как будто размазались по одной половине тела. Не соображая, где он и что он, Данила пополз по снегу. Рядом раздался глухой удар. Кто-то с силой сжал плечи Молодцова. «Даниил, ты как?» «Будим, друг, какое счастье!» «Нормально!» Хрипло, но с небывалым облегчением ответил Данила. «А эти что?» «Разбежались. Не шевелись пока, брат!» Будим осторожно перевернул Данилу на спину, подложил под голову шапку, очень осторожно ощупал грудь. «Ребра, кажись, целы. Полежи пока. Я к сотне путяты послал, скоро должны прийти». «Чего вы тут учудили?» Молодцов чуть повернул голову. «Ух, ничего себе! Целый наряд! Воин в чешуйчатом панцире и золоченом шлеме, двое отроков с ним. Мы из славянской купеческой сотни, охранники. На нас напали четверо. Вот, видите?» — уверенно ответил Будим. «Да? А вот торговец Стоян говорит, что вы Лотокову опрокинули. Весь товар побили по пьяному делу и еще других честных людей обидели». «То они пустое болтают. Княжий суд решит, кто прав. А пока сам не видишь, помощь нашему требуется». Начальник наряда задумался. Жмурик на его территории ему совершенно не нужен. Но и отпускать просто так возмутителей спокойствия было неправильно. «Хорошо, уплатите 2 гривны». «Да за что?» «Тихо», — осадил воин Будима. «Уплатите в залог. Как ваш побитый человек поправится, собирайтесь в детинец, на суд. Там гривны тебе и вернут. По правде так?» «По правде», — вынужденно согласился Будим и уплатил положенное. Очень скоро приехали сани. В них уложили Молодцова, хотя он порывался встать и идти на своих двоих. Но стоило ему резко сесть, как голова закружилась и его стошнило. После этого Данила уже не сопротивлялся. Сани быстро прикатили к подворью купеческой сотни. Пока Молодцов ехал, он осторожно ощупывал шишку, оставленную кистенем. Болючая оказалась зараза. Вроде не очень опасная, но если что-нибудь серьезное, тогда как? Кажется, древние римляне умели лечить черепно-мозговые травмы, а еще древние кельты. Или нет, те просто сверлили черепа людям во время жертвоприношений? Молодцова аккуратно на медвежьей шкуре внесли в дом, положили на лавке у печи. Очень скоро к нему в комнату стали заходить охранники Воеслава. Сильно не беспокоили, справлялись о здоровье и тут же растворялись в дымке перед глазами. Данила даже растрогался от такой заботы. Затем пришел лекарь, ощупал шишку на голове, синяки на груди, дал Молодцову какого-то отвара, и тот отрубился. Следующие 2 дня Данила упорно боролся с тошнотой и головокружением, пока на 3-й день не победил их почти окончательно. Удары сердца больше не отдавались набатом в голове, грудь при вздохе не сводила от боли. Молодцов стал ощущать себя человеком, а не боксерским мешком, который спустили по лестнице небоскреба. В полдень к нему зашли Воеслав, Скорохват и Шибрида. «Прости, батька, простите, братья», — первым делом извинился Данила. Я вам столько неприятностей принес». «Пустое», — отмахнулся Ваислав. «Ты же наш». Сказал, будто все по местам расставил. «Объясни лучше, что ты с теми смердами сцепился?» «Я сцепился. Это они на меня первыми полезли. Вы что, не знаете?» «Нет, не знаем. Будим сам толком ничего не видел. А ты последние два дня только блевал, а не говорил. А неревцы, между прочим, уже хотели вече созывать за то, что ты товар их торговцам попортил». «Я? Да блин!» — возмутился Данила, но, увидев недовольное лицо Ваислава, сразу перешел к сути. Дело было так. Шел я по мосту, остановился, свирели послушать. Тут меня по плечу, хлоп. Нравятся, мол, наши дудки неревские. Я оборачиваюсь, четверо вокруг меня полукругом стоят, улыбятся. Отвечаю, нравятся. Главный их мне говорит: «А пошли с нами, мы тебе еще таких продадим». Я отказался. Главный их опять мне с вызовом: «Почему боишься?» «Погоди, он точно сказал, боишься?» — перебил Скорохват. «Точно». «И те, кто рядом стояли и разговор слышали, это подтвердят?» «Если им не заплатят заранее, то подтвердят». «Так, продолжай», — приказал Ваислав. «А больше нечего продолжать. На такой вопрос я ответил. Вон как Шиприда умеет». Варяг благодушно закивал. «Главный из этих налетчиков обиделся, к ножу потянулся. Но ждать, пока он его достанет, я не стал. Сунул ему лукошко с орехами прямо в рожу. Дальше троих я раскидал, как умел. Четвертый кистенем все-таки успел зарядить по башке. Но я его обхватил, и мы вместе с ним с моста и ухнули. Вся история». «Правильно сделал, что не стал их резать. Если бы кровь пролил, то было бы сложнее», — похвалил Данилу Ваислав. Именно так он интерпретировал тот факт, что Молодцов не стал пользоваться оружием. «И кого же ты так задел, а?» — душевно спросил Шибрида. «Да если б я знал», — искренне удивился Данила. «Подумай хорошенько, друг, может, оскорбил кого невзначай?» — попросил Скорохват. Молодцов только пожал плечами. «По слову моему, Будим своих друзей поднял. Нашли они тех, кто на тебя напал», — сказал Ваислав. «Правда? И кто их нанял?» — спросил Молодцов. «Они не знают», — ответил Шибрида. «Двоих мы нашли, зовут Нежил и Мороз, родичи друг другу, с плотницких улиц, которые за рынком лежат. Обыкновенные бездельники, работать не работают, только на вече ходят кулаками махать», — варяг презрительно фыркнул. «А столопы, гораздо только пиво дуть. А вот куда делись двое старших из их компании, а смысл и гостята, тело батряса не ведают, но претензий к Даниилу не имеют». «А если они тебя обманули, Шибрида?» — спросил Молодцов. «Не», — варяг осклабился очень нехорошей улыбкой. «Они меня не обманули. Так что думай, Даниил, кто на тебя обиды таит». «Да кто может таить? Я тут, кроме кабаков и публичных домов, считай, нигде не был». «Ё-моё! Что такое?» — спросил Ваислав. И Данила коротко пересказал старшим товарищам последний разговор с Уладой. Скорохват и Шибрида в конце истории захохотали. «Чтобы баба, боярину, какие-то вести рассказывала», — утирая слезы, проговорил варяг. «Помолчите», — коротко сказал Ваислав. Смех как отрезало. «Может быть, Даниил, стоит к ней сходить?» «Я сам», — попросил Молодцов. «Можно я сам с ней поговорю? Я знаю к ней подход». «Будь по-твоему. Шибрида, возьмешь Жаворонка и Будима вместе с Даниилом». «Вот ведь, всегда вы мне такие поручения давали». «Вы ведите себя, как обычно», — наставлял Данила друзей. «Да не боись ты», — язвительно отмахнулся Шибрида. «Ты, главное, ежели она лебедем там обернется или змеей какой, кричи, уж мы придем, поможем тебе справиться с этой бабой». И заржал. «Пустое болтаешь», — напряженно сказал Будим. «А если она ведунья какая?» «Ведунья многое может. Вдруг и тех смердов она тоже зачаровала, а двоих потом и вовсе угробила. Ты, Даниил, в глаза ее не смотри, на чары не поддавайся. Если почуешь, что худое, сразу бога своего зови. Ну и друзей, мы на помощь придем». «Ага, я ведьму еще ни разу не имел», — заметил варяг. Будим сокрушенно покачал головой. В древнерусском борделе Данила бросил на стол держателю заведения скомканный кусочек серебра. «Я к Уладе». Поднялся на второй этаж, в номер. Девушка была одна, заправляла постель. «Молодец», — сплеснула она руками, — «вернулся сюда». «Соскучился?» «Угу, соскучился. Меня чуть не соскучили без тебя окончательно». «Что? Не слышала, что на мосту случилось?» «Нет», — девушка вздернула бровь. «Если она врет, то актриса из нее вышла бы гениальная», — решил Молодцов. «Да вот чуть не убили среди бела дня на людях». «Как так?» «Ой, не крути, солнышко, не делай вид, что не понимаешь». «Ты чего, молодец?» Улада и в самом деле выглядела испуганной, скрестила руки на груди. «Ты чего, солнышко? Ужель боишься меня? Думаешь, бить буду?» Елейным голосом спросил Данила. «Да как же можно такую красу и бить?» «Ни в коем случае. Я просто напомню тебе ненаглядное, о чем мы говорили в прошлый раз перед моим уходом. По твоим чудным глазкам вижу, помнишь? Ты, красавица, рассказала об этом своему хозяину. Тот сильно разозлился и решил отправить меня к чурам. Да не вышло». «Что ты говоришь, милый? Я никому ничего не сказала». Улада хотела обнять Данилу, но он не позволил. «Как скажешь, солнышко. Только помни, слух может пойти, что в таком-то доме послухи обитают, вести тайные по городу разносят. Глядишь, и перестанут сюда ходить люди честные». Молодцов повернулся к двери, Улада его остановила. «Послушай, Даниил, мокошью клянусь, пусть у меня вся женская сила уйдет, но никому ничего про твои слова я не говорила, и не знаю, кто на тебя зло затаил». Молодцов заглянул в темно-карие с зеленой окантовкой глаза и поверил. «Да? Хм. Ну, теперь, пожалуй, верю. Только кто же меня убить хотел? Я ж откуда знаю, молодец». «А ты узнай», — предложил Данила. «Ты девушка умная, всех тут знаешь. Было четверо татей. Звали их, а смысл? Гостята, Нежил и Мороз. Живут на плотницких улицах. Двоих первых пропали куда-то, после того, как убить меня хотели». «Что я, по-твоему, каждого плотника во всех концах знаю?» — обиделась Улада. «Знаешь, не знаешь, но узнать сможешь. Ты умная, справишься. Я не такой, как здешние мужчины. Я знаю, что умная женщина на многое способна. Ну и в долгу за услугу не останусь». Улада вдруг лукаво посмотрела, улыбнулась и стала развязывать ремешок, подпоясывающий талию. «Эй, ты чего?» — спросил Молодцов. «Как чего? Серебро за меня заплатил и уйти просто хочешь? Не выйдет. Да и вдруг заподозрят чего. А об услуге? Помогу я тебе». Улада задрала подол рубахи, обжив молочного цвета живот, а затем и все, что выше. Одно мгновение, и на ней уже нет одежды, нижнего белья в этом мире не предусмотрено. «Ну что, это она?» — спросил Шибрида у Молодцова. Двое охранников ждали его в холле борделя, оба веселые и довольные. «Нет», — махнул головой Данила. «Точно?» — переспросил Будим. «Точно, не беспокойся, не зачаровала она меня. Зато обещала помочь». «Тю, какой толк от блудящей девки может быть?» Шибрида пренебрежительно махнул рукой. «Зря ты так. Кажется мне, что толк от нее будет». «Поговорил с девкой?» — спросил Ваислав. «Да, она тут ни при чем», — ответил Данила. Батька кивнул, как будто ждал этого ответа. Они с Молодцовым находились вдвоем в комнате, где жил Ваислав. Она заметно отличалась от тех, куда поселили других охранников. Окна заставлены слюдой, на стенах ковры, увешанные оружием и сигнальными рогами, постель застелена шелковым одеялом с желто-синими узорами. Рядом с кроватью стол, на нем кувшин и два кубка, а рядом с ним лавка с резной спинкой. На ней, широко расставив ноги, сидел Ваислав. «Уверен, что она не обвела тебя вокруг пальца», — уточнил батька, разливая вино по кубкам. «Ты садись». «Да, уверен», — ответил Данила, принимая бокал. «Изворотлива, стерва, но не врет. Я в женщинах притворство чую. А еще попросил помочь и найти того, кто на меня нож точит. Может, и вправду найдет. Это Улада умна, зараза, настоящая Гетера». «А кто такая Гетера?» «Да так, в Древнем Риме называли продажных женщин, которых специально в стан врага засылали. И они там всякие козни устраивали. Узнавали, куда войска направляются, как между собой воеводы ладят, а то и вовсе главного вождя убить могли. Одна такая тысячи копий стоила. Еще они...» «А ты что ж, про Гетер читал?» Данила замер на полуслове. Запоздало понял, что не стоило ему так разглагольствовать. Но теперь уже назад пути не было. «Да нет, слышал истории про них». Ваислав отставил кубок, медленно наклонился, сверля взглядом голубых глаз. «Еще раз соврешь, вышвырну из дружины. Сам с посадником будешь о суде договариваться и сам виру и головное платить». «Я не хотел врать», — тихо ответил Данила. Он вдруг осознал, насколько зависит от этого длинноусого варяга и его бойцов. Но испугался не поэтому. Ваислав действительно внушал ему страх своим видом, пускай и не угрожал смертью. «А что же ты тогда хотел сделать?» «Я не могу тебе рассказать всю правду, батька. Не могу и все. Ты не поверишь», — стараясь быть искренним, ответил Данила. «Но поверь, Вся моя прошлая жизнь не может иметь отношения к тому, что случилось. Клянусь, я не знаю, как попал в ваши земли. Это чудо или демон, какой решил надо мной покуражиться. Я просто отдыхал вместе со своим другом, а наутро проснулся в ваших землях. Было это полгода назад. Я тогда и не знал, что это ваши земли. Просто очнулся посреди леса. И что же случилось потом? Потом в рабство меня взяли. Продали купцу какому-то, тот еще одному. Но сам понимаешь, к вашей жизни я негоден был, и тогда с другими негодными рабами продали варягам. Те повезли нас на остров, в жертву Перуну отдавать. Но я оттуда сбежал, уплыл. В реке чуть русалка не утопила, но Бог помог. После я жидко встретил родича Вакулы, подрядился с ним ехать в Бродов. А что дальше было, ты знаешь. Данила смочил пересохшее горло вином. Так, значит, Войслав потеребил синий ус. Непростой ты муж, Даниил. Но выгонять тебя из дружины смысла я пока не вижу. Талант в тебе воинский есть, как и во мне. Знатным гриднем можешь стать. Надо тебя продолжить на мечах учить биться, пока Шибриду для этого попрошу. Но это после. Врать больше не смей. Молодцов кивнул. А откуда ты родом, значит, не можешь сказать? Данила сокрушенно мотнул головой. Прости, батька, потом, может быть, слова подберу. Войслав усмехнулся. Завтра ты идешь на суд посадника. Опять вече? Суд посадника, тебе сказано. В княжий детинец зайдем со свидетелями. Запомни одно. Тебя первыми оскорбили, назвали трусом, ты ответил. Но кровь проливать не хотел, так что весь ущерб пускай спрашивают с твоих обидчиков. Понял? Ага. Все, допивай вино и до утра свободен. Данила с радостью выполнил приказ. На рассвете в княжий детинец отправилось настоящее представительство. Войслав, Шибрида и Скорохват, как старшие люди из дружины Молодцова, Будим, как свидетель, трое от торговой сотни и еще человек 20 присутствовавших при драке. Естественно, вместе со всеми шагал и виновник происшествия. Данила чувствовал себя неуютно из-за того, сколько проблем он доставил собратьям. Люди из торговой сотни и в самом деле проделали огромную работу. Договорились о суде, наняли законников, которые разбираются в здешнем праве, нашли свидетелей, обговорили с ними все. Слова о том, что торговая сотня в случае необходимости будет целиком стоять за Бутяту, были не пустым звуком. Данила даже не знал, как будет за эту помощь отдариваться, но оказалось, что отдариваться не надо, все по обычаю. За своих тут и в самом деле готовы встать горой. Если только сам член общины или рода поступает по обычаям. «Повезло, что сейчас Ксентин в детинце. С Добрыней дело бы дороже встало», — сказал один из нанятых сотней законников. «А когда он приедет?» — спросил Войслав. «Почем знаю. Говорят, в Киеве с купцами уговаривается, как торговлю будут налаживать через Булгарию». «А как сам поход прошел, не слышно?» — полюбопытствовал Данила. «Хотя, по идее, ему надо было молчать в тряпочку. Но интересно ведь, а то все попойки да гулянки». «Гляньте-ка, наш молодец перестал Велесу служить и захотел к Перуну уйти», — заметил Скорохват. «Чего?» — Данила настолько удивился фразе, что даже обидеться не подумал. «С другой стороны, обижаться на южанина себе дороже». «Да какой там поход?» — с негодованием ответил Шибрида. «Подошли к Беляру, встали лагерем, а потом договорились, как торговать промеж собой будут». «Говорят, под Беляром в единоборстве Владимир лучшего воина булгар в полон взял». «И что говорят?» «Святослав бы все равно весь город на меч взял и всю страну своей волостью сделал. При нем Русь стоптала бы этих булгар и даже не заметила. А теперь мы с ними рядимся плавать по Этилю на Шерван, как дед мой делал, уже не будем». «Давно уж не ходила Русь никуда. Времена спокойные настали», — заметил Войслав. «Ага. А при Святославе и Хазар, и булгар дунайских под себя взяли, и ромеев воевали. Вечной славой гридни себя покрыли. Велик был князь Святослав». «Да? И что после него осталось?» — вдруг спросил один из сотенных купцов. Шибрида как стоял, вдруг резко и развернулся. «Ты что же, купчик, про князя Святослава худое что сказать хочешь?» «Шибрида!» — рыкнул Войслав так, что вороны с крыш взмыли вверх, а собаки во дворах залаяли. «Вперед иди! Ты первым в княжий детинец входить будешь». Варяг стиснул зубы, но молча ускорил шаг. «При деде Владимира, Игоре», — сказал законник, — «дружина также злато собирала. К городу подойдет, дань возьмет. Зачем биться, если в Сечи неизвестно, как дело обернется? А зла-то вот оно, само к тебе бежит. Угу. И так дохитрился Игорь, что его древлянские бабы скалками забили, — ощерился Скорохват. Хуже смерти для воина трудно придумать. Дружина должна воевать, ворогов бить. Так Владимир и бьет, и земли свои в порядке держит, — возмутился еще один купчик. Никшнити, к детинцу подходим, — оборвал спор Воислав. К этому моменту Молодцов минут пять как любовался на резиденцию князей в Новгороде. Детинец был раз в пять меньше любого из концов, но укреплен на порядок лучше. Мощные деревянные стены, составленные из идеально подогнанных друг к другу дубовых стволов, квадратные башенки с бойницами, земляной вал. Детинец стоял на холме, как и славянский конец, а если сравнивать его с тремя другими поселениями, то это примерно как поставить рядом княжьего гридня в полном доспехе и ободранного разбойника. В воротах дежурила стража, над ними на козырьке стрелки с луками. Все представительство пропустили внутрь. Там уже переминались ноги на ногу истцы с толпой своих свидетелей. На большом деревянном кресле, которое так и хотелось назвать троном, сидел Ксентин в окружении городской старшины, представителей концов, купеческих, плотницких и иных торговых сотен. Перед ним возвышался высокий помост, на котором предстояло выступать судящимся. По правую сторону стояли истцы, двое купцов с Неревского конца со своими сторонниками, по левую – Данила со товарищи. На настиле и рядом с посадником дежурили воины, для порядка. Вид у них был куда внушительнее, чем у обычных судебных приставов. Суровые усатые дядьки в железе, обвешанные оружием. Глянешь на такого, и прямо-таки проникнешься законопослушанием. Однако Данилу больше привлек княжий терем. Площадь перед ним очистили от навоза, набросали соломой дорожку от ворот, все солидно, по-деловому. Разве что куры иногда пробегают перед надутыми от важности боярами. Но куры — это так, признак достатка. Сам терем — трехэтажный деревянный сруб без единого гвоздя, раскрашенный и расписанный в три цвета — красный, синий и желтый. Наличники и притолоки украшала сложная резьба, а коньки крыш венчали фигуры животных — коня, петуха, змеи и, похоже, дракона. Они были так искусно сделаны и раскрашены, что казались живыми. От такой красоты, особенно если учесть, какими инструментами она создавалась, на язык так и просились слова. Умели же раньше строить. Проза жизни тем временем напомнила о себе. На помост взобрался грузный бородач в бобровой шубе, язычным голосом объявил начало княжьего суда, потребовал от всех присутствующих поклясться богами, говорить только правду и так далее. Затем глашатай удалился, а на сцену вышли истцы. Два брата, Белян и Карп. Оба беловолосые, лицом чистые карелы или финны, родом они были из Неревского конца. Уважительно поклонились к Ксентину, еще раз поклялись Велесом и Сварогом не лгать и изложили собственное видение событий. Мол, бухой Данила подрался с мирными людьми и товар их испортил, за что с него следует спросить аж 3 гривны компенсации. Молодцов был готов биться об заклад, что весь товар Беляна не стоил и гривны, но тут, как говорится, чем больше запрос, тем выше оплата. «Ты, главное, много не болтай и не возмущайся», — советовал ему Будим по пути. Сказал свое слово и отошел в сторону. Дальше пусть свидетели говорят. После братьев к ответу призвали Молодцова. Он внял совету друга, права качать не пытался. Когда велели поклясться, то перекрестился, пообещал говорить только правду. Этот поступок не вызвал у язычников приступов ярости или немотивированной агрессии. Верит человек в своего бога, и пускай себе верит, лишь бы наши обычаи не хулил. Даниле врать и не пришлось. Он дотошно пересказал всю историю. Подошли к нему 4, оскорбили, он ответил. Но кровь проливать не захотел, а вот его самого кистенем побили. Сказав это, Молодцов уверенной походкой направился к своим. Настал черед опроса свидетелей. И вот тогда начался самый угар. Оказывается, достоверность показаний свидетеля никого не волновала. Главное, какое количество смогла представить та или иная сторона. На чьей стороне больше народа, того и правда. Даниле в самом деле повезло, что драка случилась на мосту, на ничейной территории, и нашлись свидетели, которые на самом деле видели произошедшее. Вот если бы Молодцов набедокурил на Неревском конце, тогда дело приняло бы совершенно другой поворот. Кучу народа славянцев пришлось бы поднять, чтобы переорать неревцев, а то и вовсе веча собирать. И это при условии, что Данила смог бы целым и невредимым добраться на холм. Нет, убивать бы его не стали, посадили бы в поруб, назвали сумму компенсации, и Молодцов сидел бы в холодной яме, пока друзья положенный выкуп не заплатят. Схема, знакомая Даниле, еще из будущего. Свидетели от Неревского и Славянского концов выходили по очереди. Неревцы говорили одно и то же. Напал первым, лавку сломал мирному купцу, оружие при нем не видели. Видимо, в наглую врать при Ксентине никто не решался. Славянцы говорили почти то же самое, только добавляли слова об оскорблении и еще упирали на то, что, мол, какой славный у них молодец-охранник. Четверых оружных людей одолел лукошком с медом. История, достойная былины. Данила с облегчением заметил выражение одобрения на лицах дружинников Ксентина. Доблесть и храбрость они уважали, а значит, от них может быть дополнительная поддержка. Сам-то посадник внимал всему с каменным лицом. После свидетелей слово взяли законники. Сторона Данилы вела к тому, что он был в своем праве, когда вступился за поруганную честь, причем оружие не стал доставать. А ему самому кистенем по голове все равно прилетело. Посему все претензии Беляна нужно адресовать тем охальникам, которые вздумали учинить бучу на мосту. Неревцы утверждали, что Данила все равно первым начал драку, вот пусть и раскошеливается. И вообще, купцам с Неревского конца без разницы, кто там кого оскорбил. Посадник для того и посажен, чтобы закон блюсти и виновных наказывать. Когда законники закончили свои речи, Ксентин поднялся со своего места. Долго молчал. По прикидкам Данилы, само разбирательство длилось часа три, недолго по здешним меркам. «Я голос посадника Добрыни Малковича, поставленного служить в Новгороде самим Владимиром Святославовичем, объявляю, что не вижу вины на Данииле Молодце. Он отстоял честь свою, как положено по правде, и крови не пролил. Поэтому купцам Беляну и Карпу следует ущерб спросить статей, что на Даниила Молодца напали, если он первым не захочет с них спросить за свою кровь пролитую. Тогда охальники первыми должны уплатить положенное Молодцу, а уж после Беляну и Карпу. Таково мое слово». Вся речь посадника проходила под непрерывное бурчание со стороны неревцев, но открыто выступать они не решились. Тем более старшина, за спиной Ксентина, поддержала единогласно его слова одобрительными кивками. Молодцов злорадно ухмыльнулся. «Халява не прокатила. Не будете на правильных людей наезжать». И тут он заметил, как посадник задержал взгляд на Воиславе. Даниле, может быть, показалось, но батька ответил еле заметным кивком. Тревожно кольнуло сердце. Что это за интриги тайные? Ну, что я тебе говорил? Пройдет все как надо. Шибрида провел удушающий прием на Молодцове. Так в его исполнении выглядели дружеские объятия. Ага, понял, с меня причитается. Пусти, медведь, удушишь еще. Эй, да чего хлипкая у тебя шея? Вот я могу вокруг шеи веревку обмотать, за ее концы зацепить камни по 2 пуда весом и так стоять с восхода до полудня, и ничего мне не сделается. «Ты еще скажи, что твою шею меч не разрубит», — буркнул Данила. Варяг приосанился и самодовольно ухмыльнулся. «Я перед тобой и говорю своим языком, значит, не нашелся еще тот меч, который смог перерубить мою шею. А шея воину нужна, она даже важнее головы. Слышал историю о том, как был создан всесокрушающий молот Тора». Не дослушав ответа, он продолжил. «Однажды Локи остриг у златокудра Сив, жены Тора, ее прекрасные волосы». «Шибрида, скорохват!» — окликнул охранников воин и стражи детинца. «Воислав сказал, чтобы возвращались без него. Он с посадником о чем-то будет беседовать». Нехорошее предчувствие вновь потревожило Данилу. «Пускай», — отмахнулся варяг. «А мы пока зайдем в кабак, промочим горло в честь благополучно прошедшего суда». Шибрида подмигнул, намекая на то, что пить они будут на Данилово серебро. Молодцов был не против. Он вообще в крепком долгу у сотенных. «Жаль, больше одной кружки мы пропустить не можем. Поручение у нас важное, для блага купеческой сотни нужное». Славянские купцы одобрительно закивали, а Шибрида наклонился и шепнул Даниле. «Не забыл, что Воислав мне поручил тебя мечу учить?» Они как раз проходили ворота детинца, и варяг на ладонь вынул свой меч из ножен. Данила увидел на отполированной поверхности отражение своего лица. От восторга, что он вновь прикоснется к эдакому шедевру, все плохие мысли вылетели из головы. За варягом и обережниками в ближайшую подходящую по статусу харчевню потянулась целая толпа славянцев. Всем было интересно послушать сагу и выпить на халяву. «Ну что ж, люди уважаемые, я продолжу. Зашел у нас спор с Данилом Молодцом, что важнее, голова или шея. И расскажу вам я, старшины, сагу древнюю, мудрую». Шиприда грохнул о стол харчевни пустую кружку и мощным красивым голосом заговорил. «Так вот, слушайте, однажды коварный Локи, может ради шутки, может из зависти, а может и еще почему», варяг обвел всех присутствующих многозначительным взглядом, «состриг у прекрасной Сив, жены Тора, волосы. Бог грома рассвирепел и оторвал бы руки и ноги отцу лжи, если бы тот не поклялся добиться от черных альвов, чтобы они сделали для Сив волосы из чистого золота, которые бы росли как настоящие. Делать было нечего, и коварный ас отправился в Свартальфхейм, где уговорил черных карликов, что прозывались сыновьями Инвальди, сделать золотые волосы для Сив. И черный альф по имени Брок сделал такие волосы, а еще корабль, что зовется Скибландир. На этом корабле, куда ни поплывешь, все время будет дуть попутный ветер. А если захочешь, то можно свернуть этот корабль как платок. А еще сделал копье Гунгнир, которое всегда попадает в цель и пробьет любую преграду. И тогда Локи поспорил с Броком и поставил в заклад свою голову, что брат его, прозывающийся Эйтри, не сделает таких сокровищ. Вдвоем пошли они к кузнецу. Эйтри положил в горн свиную кожу и велел Броку поддувать в меха и не останавливаться, иначе весь его труд пойдет на смарку. Но едва Эйтри ушел в кузницу, а Брок взялся за меха, коварный Локи обратился в муху, уселся на руку Брока и стал больно жалить. Но Альф работал, как и прежде, пока его брат не вынул из горна вепря с золотой шкурой. Рассказчик из Шиприды получился великолепный. Рассказывал сагу он в лицах, менял голоса и интонации персонажей. Затем кузнец положил в горн железо и велел поддувать, не останавливаясь. Когда он ушел, Локи в обличье мухи уселся на шею Брока и ужалил вдвое больнее. Но тот не остановился, пока Эйтри не вынул из горна золотое кольцо, которое потом было названо Драупнир. После Эйтри положил в горн железо и сказал брату, что если на миг он перестанет надувать меха, ничего не выйдет. Как только он ушел, Локи уселся Брока навека и ужалил так, что кровь залила Альву глаза. Карлик долго терпел и в конце концов утер кровь с лица, а меха меж тем опали. И в тот же миг Эйтри вошел в кузницу и сказал, что чуть было все не погибло, а потом вынул из горна сверкающий молот. После он отдал все сокровища брату Броку и велел идти с ними на суд асов. И когда карлик и Локи принесли все сокровища в Асгард, начался Божий суд. Локи отдал Одину Гунгнир, Тору — волосы для Сив, а Фрейру — корабль Скибландир, и объяснил, какой здоров, что может. Тогда Брок достал свои сокровища. Кольцо он отдал Одину, сказав, что каждую девятую ночь из него капает по 8 колец такого же веса. Фрейру отдал вепря, говоря, что тот может бежать по водам и воздуху ночью и днем, быстрее любого коня, и в самой стране тьмы будет ему светло, так светится у него щетина. А потом он отдал Тору молот, говоря, что им можно бить, куда он захочет, и никогда не откажет молот, и куда бы Тор его ни бросил, он никогда не промахнется, и как бы далеко ни залетел молот, он всегда вернется Тору в руку. И если Тор захочет, молот сделается так мал, что его можно носить за пазухой. И лишь один у него недостаток — коротковата рукоять. Боги приговорили, что молот лучше, чем золотые волосы Сив. Вепрь Куленбурсти лучше корабля Скитбландира, а кольцо Драупнир дороже копья Гунгнир. Так вышло, что карлик выиграл заклад. Тогда Локи предложил выкуп за свою голову, но карлик ответил, что нечего и надеяться ее выкупить. «Тогда лови меня!» — воскликнул Шиврида, подражая скандинавскому богу, и запрыгнул на скамью. Но могучий Тор схватил наглеца, пусть у того и были башмаки, в которых можно было бежать по водам и воздуху. И вот карлик хотел уже было отрубить Локи голову, но тот заговорил, что заклад был на то, что карлику принадлежит голова Локи, а не шея. Карлик думал-думал и после сказал слово. У него в руке появились игла его брата, ею он и зашил подлый рот Локи. но тот потом все равно разорвал узы с мясом. Так что, как ни крути, Даниил, а шея головы важнее. Надо мне было с тобой поспорить на гривну. Ты ведь у нас богатый. И прищурился так довольно, типа, оценил мою иронию, да? Так выпьем за то, чтобы наши шеи были крепкими, для того, чтобы носить витые гривны. Компания вскинула кружки вверх и моментально их осушила. Данила тоже выпил еще чарку, хотя вроде договаривались не пить больше одной. Но раз старший товарищ позволил себе, то и ему можно. «Хорошую ты сагу рассказал, Шибрида», — сказал Молодцов. «А ты знаешь, как золото просто так получить, да еще и ишака научить человеческому языку?» Варяг вопросу ни капли не удивился, но заинтересовался. Должно быть, он давно привык к историям о говорящих ишаках, а возможность заработать золото всегда привлекает. «Не знаю, Даниил. Видимо, ты нам сейчас это расскажешь». «Расскажу. Дело было в восточных землях, как раз в тех самых, которые недавно воевал наш славный князь. Прознал как-то тамошний хан о мудреце и решил его испытать. Приходит и говорит: «Слышал я от людей уважаемых, что ты мудр необычайно. Так прояви свою мудрость, иначе я тебя клеветником и лжецом объявлю, и в чан с дерьмом посажу». Так у них так со лжецами поступают. «Хорошее наказание», — одобрил Скорохват. «Жаль, у нас не приживется. Зимой замерзает все». «А и пущай замерзает», — пьяно выкрикнул один из славянцев. В харчевне раздался взрыв хохота. «Мудрецу тому в дерьме все равно сидеть не хотелось», — ответил Данила, «поскольку тот действительно был стар и мудр и уважаем людьми, а хан был жадный и подлый. Вот и придумал мудрец, как проучить его». «Могу я», — сказал он, — «научить ишака, на котором на базар езжу, разговаривать по-человечьи. Сгодится тебе такое испытание?» «Конечно, сгодится». «Прости, хан, не я к тебе пришел, а ты ко мне. Ишака учить говорить по-человечьи долго и дорого. И на чем же я буду на базар ездить?» «Я заплачу тебе», — пообещал хан. «Сколько?» «Мне нужно столько золота, сколько я могу в горсти ладони унести». Скривился хан, но терять лицо перед свитой не захотел. «Отдал, сколько просили». «Когда же мне прийти, чтобы услышать, как говорит ишак?» — спросил он. «О, осла научить говорить очень сложно. Приходи через 20 лет». Хан скривился и ушел. «Глупую историю ты поведал», — сказал Шибрида. «За 20 лет либо хан умрет, либо ишак сдохнет». «Ха! А ты явно умнее того хана. В этом и весь смысл. Кто-нибудь из них помрет, а золото останется у старика». «Вот как ты говоришь. А давай и мы с тобой поспорим на 3 гривны, при всем честном народе». «Ну давай, а о чем?» — лихо согласился Данила. «Спорим на 3 гривны, что я научу тебя пляски мечей». «Как это научишь? За сколько дней?» «Да за сколько хочешь», — пожал плечами варяг. «Как решишь, что ты стал сильным воином, так и отдашь мне гривны». «Ну, а если я ошибусь?» «Вот, правильно говоришь. Если ты будешь сомневаться, мы проведем поединок. Если ты станешь лучшим воином, то заберешь гривны с моего трупа, а если я, то с твоего. По рукам?» «А по рукам», — решился Данила и пожал мозолистую длань. «Скорохват, ты свидетель, и боги». «Глупый спор», — буркнул южанин, но объявил. «Я свидетель». «Договорились. Пошли, Даниил, зарабатывать мои гривны». Обучение Шибрида взялся проводить на сотенном подворье. В отличие от Воислава, он не стал гонять Данилу до изнеможения. Вернее, гонял, конечно, но не заставлял сотни раз повторять один и тот же удар, одну и ту же связку. Он все больше упирал на технику, дистанцию, говорил, что надо делать, чтобы почувствовать меч и врага. Только много времени спустя Данила понял, что все пируэты Шибриды были основаны на 3-4 связках, которые показал ему Воислав. Сам батька вернулся, когда уроки прекратились. Сразу позвал Данилу за собой поговорить. «Знаешь, о чем я толковал с посадником?» — спросил он. «Откуда?» «Не догадываешься, то есть?» «Да нет, клянусь». Посадник сказал, что на Велесово капище к знающим людям приходили воины, варяги. Просили, чтобы те им человека нашли, который Перуна обидел. «Теперь смекаешь?» «Да ладно, не может быть. Я один, что ли, такой?» «Может, и не один, но только на тебя ни с того ни с сего тати напали». «Да что я им сделал такого?» «Бога их оскорбил». «Бога? Эту деревяшку позолоченную, которой губы кровью мажут, да она...» Договорить Данила не смог. Он вдруг оказался прижатым к стене. Горло его сдавили железные пальцы батьки. «Слушай ты, щенок, «Для нас, христиан, это, может, и деревяшка», — злым голосом прошептал Ваислав. «Но те варяги в него верят. И для них Перун есть. И я бы не позавидовал тому, кто оскорбил их бога. Ты понимаешь?» Данила с усилием кивнул. Ваислав отпустил его. Молодцов сполз на пол. «И что, и что теперь делать?» — откашливаясь, спросил он. «Дружинника, за которым кровная месть тянется, я оставить у себя не могу». Ваислав произносил эти слова, отвернувшись, глядя в мутное слюдяное оконце, будто хотел что-то разглядеть в нем. «Как?» — вымолвил Данила. Он вдруг со всей остротой понял, прочувствовал, почему для здешних людей одно из самых страшных наказаний — изгнание из рода. Сердце превратилось в комок боли. Данила навсегда распрощается с Ажданом, Шибридой, Клеком, всеми теми, кто стал ему семьей в этом опасном мире. Представить это было трудно. Путята через Седмицу пойдет вместе с сотенными купцами по охотничьим зимникам меха собирать, продолжал меж тем, наверное, уже бывший батька Данилы. «Мы с ним поедем. Через месяц обернемся и купеческий караван собирать станем. Пока суть до дела, я тебя учить не брошу. А как путята пойдет на юг, наши дорожки разойдутся. Годится тебе такой ряд?» «Ага», — ответил заметно повеселевший Данила. «Ну тогда, Люба». Ваислав хлопнул по плечу своего дружинника. «Остальным говорить? Ну, что весной уйду от вас». «Не надо. И почему ты уходишь, тоже потом не говори. Незачем дружинникам знать, что ты Перуна оскорбил». Данила кивнул и поплелся во свояси. Смурной он забрался к себе на койку. Лучину уже погасили. В комнате царил тяжелый дух из-за отопления по-черному и скопления множества не слишком чистоплотных людей в доме. Раньше Данилу весь этот запах не так раздражал. Все вдруг в одночасье стало чужим и неприветливым. «И все-таки Ваислав оказался хорошим мужиком», — рассудил Данила. «Кто я ему, его дружинником? Да никто, ни родич, ни друг. Так, затесался в компанию. Один раз вместе повоевали, и все. За меня и так вся сотня вписалась после драки на мосту. Так что, теперь и с варягами воевать?» «Нет», — правильно рассудил Ваислав. «Весна наступит, и уйду я. Да хоть куда. Из Новгорода во все концы света корабли плавают. Наймусь опять кому-нибудь охранником, а там... Лишь бы Ваислав меня научил мечом работать хорошо».